718. Урусвати знает, насколько неразрывны биология и нравственность. В давнее время религии являлись крепкими звеньями, устремляя человека к высшему миру, но затем около религии свили гнезда преступления, суеверия и лицемерия. Люди начали искать иного разумного подхода к надземному миру. Познание и наука указали на возможность приближения к высшему миру. Но мыслители поняли, что наука без нравственного основания останется мертвой. Таким образом, мы постоянно должны напоминать, что наука не может продвигаться без осознания живой этики. Нужно от первых школьных лет преподать основы биологии и указать, когда они могут ожить. Прежде погружения в научные формулы нужно дать твердые жизненные основы. Только так можно найти живой путь к живым преуспеяниям. Мы ничто полезное не отрицаем. Устой давался многократно, но прочно не был усвоен. Поэтому будем приветствовать познание, но сопроводим его пониманием нравственности. Усвоите понимание, что безнравственный ученый не есть сотрудник эволюции. Ярые мыслители будут и нравственными людьми. Мыслитель говорил: «Учитель, укажи путь красоты духа».